Глава 6. Время замедляет свой ход. За 4 шага до двери разбегаюсь и коленом вперед влетаю в двойные створки, посылая обломки внутрь коридора. Трухлявая пыль облаком зависает в проходе. Лезвие лазера срезает голову с удивленно распахнутым ртом. Труп сползает по стене, заливая стену яркой артериальной кровью. Напарник убитого перехватывает АКСУ, но клинок восьмеркой чертит магазин, ствольную коробку, руку через локоть и висок твари. По полу гремят высыпавшиеся из магазина патроны. Стены и потолок окрашивает алым. Голоса дальше по коридору звучат хлестко и возбужденно. Просторное помещение набито смуглокожими людьми. Несколько играют в бильярд, другие едят что-то с одноразовой посуды. Сигаретный дым и ругань заполняют воздух. Вооружены в основном пистолетами, но есть и обрез, и 2 АКСа. Рывок. Широкий взмах, и ближайший из них валится назад, разрезанный пополам на уровне легких. Отделенные руки, как батоны докторской колбасы, с влажным звуком плюхаются на грязный пол. Этаж взрывается криками и матом. В мою сторону летят пули. Бессильно стучат дождем искр, освещая полутемное помещение. Какой-то бородач от бедра стреляет длинной очередью, не жалея патронов. Прыжок, и лазарь вертикальным ударом разваливает его на 2 части. У ворот от удара длинным ножом. Просто рефлексы. «Относись к каждому вражескому удару как к смертельному, и проживешь достаточно долго, чтобы он не стал таковым». Ульфрик, естественно. Вытянутая рука ломается в запястье, а сам горе-воин силой вбивается в пол. Позвонки трескаются, но я добавляю росчерк клинка сверху. Бить нужно наверняка. Смещаюсь вправо. Меч влетает в массивную бетонную колонну и выходит из чьей-то груди. Прячущийся бандит напрасно пытается скрыться от взятого следа. Я вижу их всех. Выпад. Принимаю стальную биту на призванный бастион, и тут же острая кромка щита вгрызается в лицо, кроша зубы и нос. Одновременно с этим идет короткий укол в живот, под шаг вправо, и лазарь находит его шею. Голова футбольным мячом стучит по полу. Оставшиеся кричат что-то неразборчивое. Одна из тварей оказывается слишком близко, и я подставляю его под очередь автомата. Беднягу пробивает больше 10 пуль. Пинком отбрасываю его и рвусь к стрелку. Латная рукавица находит сердце автоматчика, пронзая тело насквозь. Погорячился. Пока я вытаскиваю кисть, последние 2 несутся к двери, позабыв обо всем на свете. Мысленной командой придаю щиту форму диска и с криком метаю его в спину ближайшего беглеца. Адамант вонзается в тело, ломая позвоночник, и сшибает его с ног. Несусь, втаптывая кафельную плитку в землю. Дергаю последнего на себя за шкирку, опрокидывая на спину. Он бестолково валится и охает от удара о пол. Латный сапог сминает его ребра, и через секунду внутренние органы в кашу. Все. Время выравнивается. Прислушался к себе. Пульс 85. Почти норма. Если бы не пропустил тех 2 к выходу, сработал бы идеально. Однако особой гордости за собой я не ощущал. Я не развлекаться сюда пришел. Второй этаж я пробежал, не останавливаясь. Лишь походя воткнул лазарь прямо сквозь дверь в единственную фигуру, замершую с оружием в руках. Заклинание доживало свои последние секунды, и я ощущал вокруг себя 2 дюжины запертых женщин, девушек, девочек. Они живо отреагировали на шум и выстрелы. Кто-то вскочил и звал на помощь, кто-то спрятался за мебелью. За 30 секунд, проскочив второй этаж, я взлетел на третий. Большая комната, отгороженная от лестницы, запирающейся дверью. Ее я выбил плечом, не замедляясь. Обстановка с претензией на роскошь, если под этим словом понимать дикий китч. Какие-то восточные ковры, натурально медвежья шкура, кресла из разных комплектов мебели и стилей, стол, заваленный бутылками и бумагами вперемешку, бахатые торшеры и достойная хана кровать. Меня встретили кинжальным огнем с двух сторон. Я только охватил антураж взглядом, когда бойцы, спрятавшиеся за столами по бокам от меня, в упор выпустили весь магазин из калашей. К их чести стреляли не в сторону друг друга, а под небольшим углом. Броня выдержала. Запреградные травмы от этого калибра мне тоже не грозили. Лишь слегка сбился с шага. Одному из них повезло меньше. Рикошет и покрытый густой щетиной товарищ удивленно схватился за пробитое горло. Я собирался допросить второго, когда он снова удивил меня. Дернув чеку из неожиданно появившейся в руке гранаты, прыгнул ко мне, обнимая словно давно невиденного родственника. Глухо рвануло. Волной меня отбросило в стену, силой впечатав в бетон. Импульс от гранаты, дай Боже. Застонало все тело, пусть и прикрытое адамантовой броней. На губах выступила кровь. Кости затрещали, но выдержали. Телу, укрепленному эликсирами и зельями, доводилось терпеть и не такое. Вот когда меня похоронило под толстыми каменными плитами в ловушке, устроенной архимагом Дрейгамата, было действительно страшно, и висел я на волоске. Время утекало, а я лишился языка. Не ожидал от него самопожертвования, никак не ожидал. Это демоны Неатиса имели фанатичную преданность своему предводителю. Откуда она у рядового бандита? Минута ушла, чтобы сконцентрироваться и повторно произнести слова заклинания. Взять след подсветил дюжину отпечатков ног. Один из следов вел прямо к массивному сейфу, проходя сквозь него. Отшвырнув в сторону стальной гроб, пробил замаскированную дверь. Все же у Гюрзы имелся запасной план на случай штурма. Он не собирался запирать себя на заводе. Коридор вел к лестнице, но время не ждало. Взрезав крест-накрест бетонный пол, пробил перекрытие, падая ниже. Метра 3-4 между этажами. Еще раз. Ноги пружинили, гася удар. Троица, шумно несущаяся прочь от меня по коридору, сразу привлекла мое внимание. Один из них на ходу начал стрелять, не попадая даже близко. Максимальное ускорение. В 5 секунд догнал первого, рассек его бок, выпуская требуху наружу. Тот заголосил, заваливаясь в сторону. Последний охранник швырнул еще одну гранату себе за спину, толкая босса в ближайший проход. Теперь я был готов. Упершись ногами, пригнулся к земле, призывая щит. Бастион встал на пути взрывной волны, как волнорез, разделяя ее на 2 части. Меня тряхнуло, но не опрокинуло. Двойка снова попыталась оторваться. Сфокусировавшись на целях метрах в 40 от себя, я несся в соседнем коридоре, наблюдая, как распрямляются их плечи. Посчитали, что я потерял их. Лазарь пробил широкий проход, а бронированное плечо довершило дело. Я вылетел на пути беглецов, забивая воздух серой пылью. Колено в грудь, вызывающее коллапс легкого у охранника. Его рука прижалась к испачканной куртке, а рот попытался ухватить глоток воздуха. Гюрза, используя мгновение по максимуму, прыгнул ко мне, метя узким изгибающимся ножом в сочленении шлема и брони. Вот только горло мое прикрывал все тот же шлем, сросшийся с броней. Обознался, бывает. Клинок лишь проскользил по адаманту, вызывая неприятный пронзительный звук. Я перехватил оружие латной рукавицей, ломая пальцы, как грифель карандаша. Невысокий поджарый мужчина глухо застонал, но попытки убить меня не прекратил. Стечкин, спрятанный за пазухой, он выхватил действительно быстро. Чертов ковбой. Два выстрела слились в один. Ствол, вплотную приставленный к шее, выплюнул огонь со свинцом. Будет синяк. «Хватит!» — рявкнул я. Одно запястье, второе. Лишь когда смялись кости второй руки, его, похоже, проняло. «Кто ты такой, сын шакала и шлюхи?» Голос Гюрзы звучал надсадно. В его возрасте такие стрессы совсем не полезны. Прикосновение покаяния. Семья Ибрагима Рашидова никогда не знала ничего, кроме войны. Воевал его дед, воевал его отец. Когда пришел черед мальчика, он продолжил семейное ремесло. В какой-то момент осознал, что его товарищи умирают не за свободу, как говорили старейшины, а за интересы чужих стран и чужих элит. Он ушел в свободное плавание. Многие готовы были платить за тренированного бойца с талантом к управлению. С Ахмедом, Ахмедулиным Русланом Ринатовичем в мирной жизни, он познакомился почти случайно. Продавал кое-какой ценный груз не самого легального характера. И вскоре его захитхантили, или, как выразился сам Ахмед, внесли в список высококвалифицированных кадров. Бизнес Ахмеда напоминал айсберг. Малая часть, открытая взору всех и каждого, прятала под собой гигантский кусок кровавого льда, скрытый в пучине. Бизнесмен, меценат и любитель искусства, ошивающийся в околополитических кругах. А еще вор в законе, главарь второй крупнейшей ОПГ Москвы, поставщик синтетических наркотиков и посредник в секс-торговле. Его клиентами являлись многие влиятельные люди, но Ибрагим не знал конкретных имен. Лишь тот факт, что контейнеры с изможденными девушками, а иногда и детьми, уходили в соседние страны, не испытывая проблем на таможне. Из воспоминаний Гюрзы я вынырнул, почерпнув верхнеуровневую структуру этой организации. Под Ахмедом находилось три лейтенанта, три старших менеджера. Сам Гюрза Ибрагим, отвечающий за секс-трафик, Владимир Крестовский, Крест, контролирующий поставки наркотиков, и Александр Горевой, Горелый, курирующий рэкет и рейдерский захват. С завода за последнюю неделю ушло две поставки. 4 дня назад в бордель на другом конце Москвы и вчера на склад близ одного частного аэропорта. Следующий живой груз отправлялся через 2 дня в Узбекистан. Там нашелся ценитель податливой женской красоты, сделавший заказ сразу на 10 голов. Последняя мысль словно плеснула желчи в рот. Горький вкус поднял волну ненависти и ярости. Для Гюрзы жертвы не являлись людьми. Просто крупный рогатый скот, который нужно приучать к послушанию, который считают головами, который иногда нужно наказывать, чтобы другие не зарывались. Ладонь толкнула Ибрагима назад, минуя мозговые сигналы. Он попятился, не понимая, что происходит. После эффект прикосновения до сих пор заставлял его ошарашенно трясти головой. «Отпустить решил, мразь? Поздно назад сдавать. Тебе конец, так и так. Из-под земли найдем и всю семью вырежем». Одурманенно протянул Гюрза. Кисть, сжимавшая Лазаря, метнулась атакующей коброй. Чувствуя, как дрожат мускулы от гиперусилий, я наносил удары снова и снова. За 2 секунды успел сделать 13 режущих взмахов. Ибрагим, обратившийся к каменной статуе, застыл с раскрытым ртом. С рычанием я пнул эту тварь, что хуже любого демона, сабатоном в грудь, заставляя его тело взорваться кровавой взвесью и ошметками мяса. Гюрзу разметало на куски столь мелкие, что понадобился бы чемпион по пазлам, чтобы собрать его обратно в подобие человека. Коридор позади бандита окрасило широкой волной алого. Запах бойни витал в здании, въевшись в стены, которые уже не забудут эту резню. Даже после этой разрядки меня все равно потряхивало от злобы и ощущение, что мне нужны дополнительные руки, если я хочу остановить эту раковую опухоль на корню. «Если хочешь решить огромную задачу, кажущуюся невыполнимой, раздели ее на блоки, а их — на еще меньшие блоки». «Да, учитель, я помню». «Первым делом сестра». Леси в воспоминаниях Ибрагима не нашлось. Он давно перестал запоминать женские лица, поэтому мне предстояло обыскать комнаты и, возможно, две другие локации. Учитывая скорый дедлайн, улетающий самолет, фитиль под бомбой уже дымился вовсю.